1917-го будет еще и октябрь. Однажды я присудил сталинскую премию за пьесу «Павлик Морозов». Писатель и драматург Виталий Губарев одно время взял такую привычку. Позвонит, я вечером приду к тебе ужинать и вешает трубку. Не возразишь. Ну, к одному такому вечеру я немножко подготовился. Съездил к Юрию Левитану, кое-что записали. И когда от Губарева последовал очередной звонок, у меня уже все было на мази. Во время ужина я включил радио, на самом деле магнитолу, в те времена они были еще в диковинку, и торжественный голос Левитана провещал окончание правительственного сообщения. В области драматургии Лавренёву Борису Андреевичу сталинскую премию первой степени и денежную премию 100 тысяч рублей. Губареву Виталию Георгиевичу за пьесу «Павлик Морозов» сталинскую премию третьей степени и денежную премию 25 тысяч рублей. Поздравления, намеки, дескать, с тебя причитается. Губарев посылает за шампанским, за фруктами, говорит, что предчувствовал высокую оценку своего творчества. Застолье разгорается, решаем послушать сообщение целиком в полночных последних известиях. Подходит срок, я врубаю вторую пленку, гомон за столом смолкает. Честно говоря, составить более или менее правдоподобное сообщение тогда проблемы не составляло. Так что у Губарева список лауреатов что в области архитектуры, что в области музыки никаких подозрений не вызвал. Но вот и заключительные в области драматургии. Губареву Виталию Георгиевичу ни хрена. Драматургу Николаю Эрдману я подарил горшочек с очень эффектным цветком. Объяснил, что растение крайне редкое, экзотическое, необходимо дважды в день тщательно его поливать. Эрдману подарок понравился, и в течение полугода он аккуратно выполнял предписание, обильно поливая цветок, искусно выполненный муляж, который я воткнул в горшочек с настоящей землей. Вопросы есть? В 1939 году, когда наши войска вошли в Западную Украину, писатель Юрий Олеша поехал во Львов навестить своих родителей, которых не видал со времен Гражданской войны. Он остановился в гостинице «Жорж», шикарном международном отеле. Вот один из его рассказов о тамошнем пребывании. «Номер у меня был роскошный, командировка за счет Союза писателей. Таких люксов мне у вас видеть не приходилось. Что меня поразило, в ванне вода из крана шла нежно-голубого цвета. Но еще больше я заинтересовался сценкой, которую наблюдал в вестибюле отеля. Надо сказать, что тогда в Западной Украине новыми городскими начальниками стали хозяйственники, присланные даже не из Киева, а из провинциальных украинских городов. И директором Жоржа стал товарищ Клиенко, бывший ранее директором партийной гостиницы в Житомире. И вот товарищ Клиенко собрал в вестибюле весь персонал отеля и произнес тронную речь. «Дорогие товарищи! Теперь, когда советская власть сделала, наконец, свободными вас, наших западных братьев, вы сможете начать работать дружно, по-советски, забыв все ваши буржуазные невзгоды, а я, со своей стороны, буду требовать от вас железной дисциплины. Вот ты, старик, — обратился он к седобородому лифтеру в ливрее, — если во время твоего дежурства неожиданно будет останавливаться идущий лифт, спрос будет с тебя, уж не обессудь». Закончив речь, он спросил у испуганно молчавшего персонала, вопросы есть? Тогда встал лифтер, работавший в Жорже со дня его основания, и робко обратился к оратору. «Пан директор, имам до вас пытания». «Давай, товарищ, высказывайся». «Ясновельможный пан директор, я не разумею. А для чего должен зустревать лифт?» «Два мира, две системы». Горячий театр или душевная терапия? Настороженное отношение к капустнику мне кажется абсолютно неверным, хотя оно очень распространено, особенно среди начальников. Но я убежден, что актер, участвующий в капустнике и воспитанный и профессиональный человечески при советской власти, не позволит себе никаких антихудожественных, ни творческих выходок. А польза от капустника очень велика. Я много видел в своей жизни прекрасных капустников, например, в «Цедри». Здесь замечательно пародировались вокалисты Мосэстрады. В одной из таких пародий я участвовал. В ней высмеивались конкурсные прослушивания. Председателя комиссии играл Утесов, членов комиссии Марк Фраткин и я. Дебютантом был Лепко. В Привожу текст этой типично капустнической пародии полностью, так как сценариев этих сатирических представлений никто, как известно, не издает, и они пропадают. Хотя многие достойны быть обнародованными. Утесов фамилия, Лепко чей? Утесов что чей? Ваша фамилия, Лепко. Утесов имя, Лепко чья? Утесов ваше, ваше, Лепко Владимир. Пауза. Утесов комиссии есть еще вопросы? Фраткину.